Глава 10. Я сказала, что скорее умру, чем замараю руки в чем-то подобном. На что Жиль ответил: «Не волнуйся, за этим дело не станет». Поля и виноградники остались позади, и теперь за окном поезда мелькали бетонные коробки складов, металлические крыши ангаров, эстакады и развязки. Городские окраины казались серыми и пыльными, но Валерий точно знала, что не весь ли он был таким. Его исторический центр считался одним из красивейших во Франции. Валерий сложила распечатки в папку, а папку спрятала в рюкзак. Прежде ей не доводилось бывать в Лионе, хотя она могла без помощи интернета перечислить главные достопримечательности, а заодно описать герб этого старинного города. Красный щит с белым львом, синей полосой наверху и тремя золотыми королевскими лилиями. Память Валерии хранила невероятное количество подобных сведений. Каролина Дюран считала, что ее дочь забивает голову бесполезной информацией. «Мне интересно, о чем ты будешь говорить с мужчиной своей мечты на первом свидании? Назовешь ему всех французских монархов? Или расскажешь биографию Наполеона? Любой нормальный парень после такого сбежит и внесет твой номер в черный список». Как ни горько признавать, но, возможно, мама была права. Этьен от нее не сбежал, но его нормальность оказалась под большим вопросом. Голос из динамика сообщил, что состав прибывает на вокзал Лион-Пардье и что температура за бортом плюс 14. Поезд слегка дернулся и начал замедляться. Валерий потянулась, хрустнув суставами, сняла с багажной полки рюкзак и направилась к выходу. В другой ситуации она не упустила бы случая побывать в соборе Сен-Жан, осмотреть базилику Нотр-Дам-де-Фурвьер и сделать селфи на фоне знаменитой металлической башни. Но сегодня, находясь в поезде Сен-Себастьен-де-Альп-Лион, Валерий сделала любопытное открытие. Когда начинаешь подозревать, что твой супруг — маньяк-убийца, становится не до экскурсий. Валерий не сомневалась, что Этьен станет ее разыскивать. С его финансовыми и техническими возможностями ничего не стоило отследить банковскую операцию. Именно поэтому первое, что она сделала, очутившись на вокзале Лион-Пардье, отыскала банкомат. Два человека из ближайшего окружения Валери работали в детективном агентстве. Истории, которые она то и дело слышала от Лорана и Луи, заставляли по-другому взглянуть на многое, и в первую очередь на информационные следы. Детективы прошлого ползали по месту преступления с лупой, а современные первым делом включают компьютер. Пользуясь смартфоном, кредиткой, даже заказывая еду в гостиничный номер, ты оставляешь след куда более надежный, чем пресловутые отпечатки пальцев. Тому, кто желал уйти в подполье, исчезнуть из поля зрения полиции, для начала требовалось отказаться от интернета, соцсетей, банковских карт. Валерий помнила, что не так давно и сам Моро предпочел зарегистрировать номер в гостинице на выдуманное имя, а за экскурсию в Лелют расплатился наличными. Для того, кто планировал ограбление, это была единственно верная тактика. Сняв с карты все наличные, Валерий направилась в кассу и попросила билет на ближайший поезд, идущий в долину Луары. «Нужный вам поезд отходит через 10 минут», сообщила женщина по ту сторону стекла. «Если поторопитесь, успеете. Следующий будет поздно вечером». «Беру», — сказала Валерия, отсчитывая нужную сумму. В этот момент гудевший под сводами вокзала голос сообщил, что посадка на поезд Лион-Сарт заканчивается. Валерия знала, что сойдет с ума, если застрянет в Лионе до самого вечера. Не дожидаясь, пока кассир даст сдачу, она схватила билет и сорвалась с места. Лавируя между тележками с багажом, задевая рюкзаком людей, прыгая через две ступеньки на эскалаторе, Валерий вдруг подумала, что ведет себя странно для жены миллиардера. «Этьен поднял бы меня на смех». С этой мыслью она влетела в вагон. Свое место у окна Валерий заняла за 5 минут до отбытия. Немного отдышавшись, вдруг услышала тоскливый звук. Это урчал ее собственный живот. Неудивительно, ведь она ничего не ела с тех пор, как покинула Жюль Верн. Сейчас казалось, что с того момента прошла неделя, если не месяц. А ведь это было только вчера. Когда состав тронулся, Валерий первым делом купила у проводника стакан кофе и сэндвич. Булка оказалась не намного аппетитнее пенопласта, а кофе — кислым. Но девушка заставила себя съесть все до конца. Не хватало только хлопнуться в голодный обморок где-нибудь в подвале замка. Утолив голод, Валерий решила заняться поисками убежища на ближайшие 24 часа. Ей требовалось тихое место, где она могла бы все обдумать и спокойно подготовиться к операции. В коммуне Люд хватало отелей, но там новых постояльцев просили показать документы. Валерий только сейчас задумалась, а как вообще Этьен провернул трюк с вымышленным именем? Возможно, у него имелось поддельное удостоверение личности, а может, он просто дал портье взятку. Ни тот, ни другой вариант Валерии не подходил. Значит, оставалось одно — искать частную квартиру, причем без залога. Валерий твердо решила, что не станет упрощать Этьену жизнь, оставляя за собой цифровой след. Просмотрев десяток объявлений, она выбрала подходящее. Квартира находилась далековато от замка, зато забронировать ее можно было, не внося предоплаты. Созвонившись с хозяином, Валерий назначила встречу и договорилась, что рассчитается на месте, наличными. Поезд прибыл в департамент Сарт точно по расписанию. Погода в долине Луары стояла дождливая, что полностью соответствовало настроению Валерии. С неба срывалась мелкая водяная пыль. Тучи напоминали серую пену в кастрюле, где варилось несвежее мясо. Натянув капюшон, девушка покинула вокзал. Каменное здание с квадратной башней посередине. Циферблат башенных часов таращился в повисшее над городом плотное марево, как затянутый бельмом глаз циклопа. Обычно Валерий вызывала такси с помощью приложения. Каролина Дюран с детства внушала дочери, что таксисты, дежурившие у вокзалов, только и ждут удобного случая, чтобы отвезти одинокую девушку в какое-нибудь страшное место, ограбить, убить и, разумеется, изнасиловать. Валерий понимала, что это одна из маминых бредовых фантазий, но все-таки с трудом заставила себя сесть в машину. Таксист, благообразный пожилой месье, не был похож на грабителя или убийцу, но все равно Валерий нервничала. Посмотрев на нее в зеркало заднего вида, он спросил: «С вами все в порядке? Вы какая-то бледная». «Все нормально, просто меня укачивает в транспорте». Глядя в окно на залитые дождем улицы, Валерий задавалась вопросом: «Когда же, наконец, мама перестанет диктовать мне, что чувствовать?» Хозяин, небритый тип в засаленном спортивном костюме, показал Валерии квартиру. «Телевизор не работает, бачок может подтекать. Если заметите такое, просто подергайте рычаг». «Ну а Wi-Fi-то здесь есть?» — с надеждой спросила Валерия. «Есть. Соседский». Хозяин осклабился, продемонстрировав гнилые зубы. «Пароль написан на обоях над телевизором». Глядя по сторонам, девушка вспомнила, как Этьен назвал их люкс с мини-баром и зеркалом на потолке клоповником. Интересно, что бы он сказал об этой квартирке? Впрочем, для Валерии, желающей залечь на дно, это был самый подходящий вариант. Вряд ли кто-то станет искать жену миллиардера в квартире с протекающим бачком и сломанным телевизором. Рассчитавшись за ночлег и получив ключи, Валерия выяснила у хозяина, где находится ближайший магазин. Это оказался огромный супермаркет «Карфур», где имелось все необходимое. Прежде всего требовалась черная, не стесняющая движение одежда. В корзину для покупок отправились спортивные штаны, толстовка с глубоким капюшоном и нейлоновая ветровка на молнии. В отделе бытовой техники Валерия взяла мощный фонарик и запасные батарейки. Задумчиво постояв перед продуктовыми полками, остановила выбор на шоколадных батончиках и блоке из 6 банок Пепси. Аппетит пропал, но девушка понимала, что телу нужна энергия, а мозгу — сахар. Вернувшись из магазина, Валерия достала из рюкзака ноутбук и украденный планшет. Включая гаджеты, она подумала, что если Этьен все-таки обнаружит пропажу, то первым делом попытается отследить устройство. Владельцу Moro Technologies Inc. это бы не составило труда. К счастью, Валерия хорошо знала, как работают подобные системы, и не собиралась подключать планшет к сети. Дождавшись, пока красная роза в углу экрана возвестит о том, что червонная королева загрузилась, Валерий подсоединила ноутбук к планшету. «Протокол «Чеширский кот», — скомандовала она. «Подобрать пароль к подключенному устройству». На экране возникла зубастая улыбка и два желтых глаза с вертикальными зрачками. Валерий приготовилась ждать, но «Чеширский кот» управился за несколько мгновений. Похоже, Этьен не особо волновался за свой домашний гаджет и не счел нужным использовать сложный набор букв и символов. «Обмен данными», — распорядилась Валери. Пока чеширский кот похищал нужную информацию, она решила пробежаться по документам, хранившимся на планшете. Многие девушки не стеснялись изучать телефоны своих парней, стоило тем отлучиться в соседнюю комнату. Валери считала это чем-то низким и никогда бы не подумала, что станет заниматься подобными вещами. Впрочем, сейчас она искала кое-что посерьезнее переписки с мнимой любовницей. Валери ела сникерс и методично открывала папки с файлами. Бухгалтерская отчетность, рабочие документы, проекты и презентации. Кто знает, возможно, где-то среди этой безобидной информации хранились фотографии убитых женщин или другие свидетельства совершенных преступлений. Но на первый взгляд это был самый обычный планшет. «Этьен не такой дурак, чтобы рисковать, оставляя подозрительные файлы», — размышляла Валери. «Если, конечно, я не ошиблась, обвинив его». Луис работал как настоящий профессионал. В поезде на Лион Валери просмотрела присланные им документы, и сомнений не осталось. Вчера Этьен Моро заключил свой 7-й брак, и все его жены действительно исчезли. Мало того, эта история во многом совпадала с историей Жиля Дере, любителя мучить и убивать женщин. Разумом Валери понимала, что факты говорят против Этьена, но все равно не могла до конца поверить, что ее муж — безжалостный маньяк. Да, он слегка помешался на личности Дере, однако это еще не делало его преступником. «А как же его фирменные перепады настроения?» — прозвучал в голове ехидный голосок. Валери предпочла от него отмахнуться. Программа завершила обработку информации. Запустив кота в чужой компьютер, девушка получила полный доступ к зашифрованным данным, паролям и приложениям. На планшет была установлена программа удаленного доступа, собственная разработка Moro Technologies Inc., при помощи которой не составляло труда отключить сигнализацию и пробраться на территорию музея. Валери не сомневалась, что после недавнего недоограбления месье Бернар приказал усилить охрану. Возможно, сменился график обходов территории и внутренний распорядок. Валери понимала, планшет Этьена не гарантировал, что все пройдет как по маслу, и все же собиралась идти до конца. Любой ценой распутать это дело и получить ответы. Изучая дневник юной Леруа Балье, сравнивая ее эскизы с планами музея, Валери пришла к выводу, что пыточная находилась аккурат под башней дьявола. После пожара эта часть замка долгие столетия не использовалась, и, возможно, поэтому замурованную комнату до сих пор и не обнаружили. В 20 веке башню пытались отреставрировать, но из-за несчастных случаев работу приостановили. И снова тайна Жиля Дере осталась похороненной где-то в подземельях Лелюда. «Лаборатория, которую нам показывали на экскурсии, сплошное надувательство», — размышляла Валери. Это была не более чем реконструкция, фотозона для туристов, уставленная разношерстным антиквариатом. Если Жиль Дере действительно занимался алхимией и поклонялся дьяволу, делал он это в подвале, за железной дверью. Валери знала, что после пропажи двух старинных пистолетов и кинжала охрана сосредоточит внимание на экспонатах внутри музея. Никто не будет ставить оцепление вокруг полусгоревшей башни, где самая большая ценность — кирпичи, черепица и деревянные балки. Разобравшись с планшетом, девушка легла на продавленный диван. Она надеялась немного поспать, но лишь вертелась сбоку на бок. Ей постоянно мерещились какие-то звуки — шаги, скрипы, странные шорохи. Когда кто-то из соседей открывал воду, трубы начинали стонать почище кентервильского привидения. Не в силах справиться с тревогой, Валери несколько раз вставала, чтобы проверить, надежно ли заперта дверь. Поднявшись в очередной раз, она вышла в прихожую, но оказалась в комнате, похожей на каменный мешок. Здесь не было окон, не было фонарей, однако стены и пол заливало бледное свечение. Его испускали 6 высохших скелетов, облаченных в свадебные платья. В стены были вмурованы ржавые кандалы, и трупы болтались на них, подобно жутким марионеткам. Валери попятилась, но уперлась спиной в закрытую дверь. В этот момент скелеты разом подняли головы, облепленные легкими, похожими на паутину волосами. Сквозь обрывки свадебных вуалей на девушку смотрели черные провалы глазниц. Челюсти со скрипом задвигались, и комнату наполнили шелестящие призрачные голоса. «Седьмая жена, тебе отсюда не выбраться. Оставайся с нами. Куда тебе бежать?» Валерия закричала, задергалась и рухнула с дивана. Подскочив с таким проворством, словно упала на батут, она принялась озираться. Никаких скелетов, лишь видавшая виды мебель, пыльная занавеска на окне, а за окном тьма. «Я все-таки уснула», — поняла Валерия и медленно со свистом выдохнула. Ноутбук был включен, его монитор служил единственным источником света. К счастью, это было привычное, успокаивающее мерцание, в котором не чувствовалось ничего призрачного. Шагнув к столу, девушка надела очки и посмотрела на часы в углу экрана. 22:10. Пора действовать. В голове стоял туман, но Валерия надеялась, что пара банок пепси-колы и прогулка на свежем воздухе помогут его разогнать. Она переоделась во все черное, положила в рюкзак планшет и фонарик. Подумав, сунула в карман телефон. Валерия выключила его еще в поезде, после того, как договорилась о съеме квартиры. Но прежде отправила Луи сообщение. «У меня все хорошо, но я некоторое время не смогу выходить на связь. Еду в Лилют. Ничего никому не рассказывай». Валерия знала, что на Луи можно положиться. Он будет хранить ее тайну даже под дулом пистолета. Но в башне дьявола мог запросто обвалиться потолок, рухнуть лестница. В таких местах ничего не стоило сломать ногу и оказаться в ловушке. Зная, что в башню годами никто не заглядывал, Валерия не хотела оставаться без связи. Прогулка по ночному городку заняла около 20 минут. Валерия шагала быстро, засунув руки в карманы и пряча лицо под капюшоном. Дождь закончился, и влажный асфальт отражал свет уличных фонарей. Остановившись возле той же калитки, которую несколькими днями ранее вскрыла Тьен, Валерия осмотрелась по сторонам. Если сейчас ее схватят, то, конечно же, обвинят и в первом преступлении. Кроме того, директор наверняка опознает в ней неловкую аспирантку, которую он пустил за собственный компьютер. Валерия оставила в Лилюде слишком много следов и просто не имела права потерпеть неудачу. В отличие от главного входа, ведущая на территорию музея калитка находилась в стороне от уличных фонарей. Длинный отрезок улицы тонул в густых тенях. В столь поздний час здесь не было ни туристов, ни местных жителей. Но Валерия не могла отделаться от ощущения, что затылок ей буравит чей-то пристальный, враждебный взгляд. Всю дорогу до Луары она как-то справлялась, сначала отвлекаясь дневником Анны, потом взламывая планшет. Но с каждой минутой сдерживать внутреннюю дрожь становилось все сложнее. Валерия боялась последствий, боялась угодить в полицию, но больше всего ее пугали те открытия, которые она, возможно, сделает в башне дьявола. Разгадка страшной тайны Жиля Дере. Валерия сняла рюкзак и вытащила планшет. Окоченевшими пальцами нажала кнопку питания и дождалась загрузки системы. «Сетевой протокол, чеширский код», — негромко произнесла Валерия. Голос дрожал, казался чужим, однако искусственный интеллект опознал хозяйку. «Протокол активирован», — послышалось из динамика. «Установи дистанционное соединение с электронным устройством замок». «Выполнено», произнес бот спустя 3-4 секунды. «Деактивируй замок. Вся информация по деактивации находится на твоем устройстве». Валерия не хотела тратить время на поиски программы и паролей, с помощью которых аналогичную манипуляцию проделала Тьен. К тому же она не сомневалась, что кот справится с задачей быстрее, если ему не мешать. Проблемы могли возникнуть только в случае, если Моро удалил или перенес информацию на другой носитель. Не успела Валерия развить эту мысль, как панель на калитке мигнула голубым светодиодом. Это означало, что кот почти справился. Прошло еще немного времени, устройство издало короткий электронный звук и успешно деактивировалось. По словам Этьена, охрана совершала обход территории каждый час. Возможно, после ограбления и того чаще. Девушке, не знавшей их распорядка, оставалось одно — полагаться на удачу. Башня дьявола притягивала ее, точно так же риф, облюбованный сиренами, манит заблудившегося моряка. Закинув рюкзак за спину, девушка побежала к ближайшим кустарникам. Она рассчитывала добраться до башни в несколько заходов, небольшими перебежками перемещаясь от одного укрытия до другого. Главную проблему представлял собой довольно длинный мост. Если его кто-то охраняет, проникнуть на другую сторону будет проблематично. Фигурно выстриженный куст, в тени которого она притаилась, изображал вставшего на задние лапы геральдического льва. Садовник неплохо потрудился, чтобы придать кроне такую причудливую форму. Валерий сидела на корточках между львиными лапами и готовилась к следующей перебежке. И вдруг в тишине послышались голоса. В конце аллеи возникли два световых пятна. Девушка припала к земле. «Да ладно вам жаловаться!» Высокий мужской голос звучал так, словно его хозяин едва оправился от подростковой ломки. «Вдвоем хотя бы не так скучно!» «Ты просто не знаешь, как нам тут жилось до недавних событий!» Второй охранник говорил хрипловатым, прокуренным баритоном. «Не работая, сплошное удовольствие. Нас, конечно, контролировали, но не так уж и сильно. Играй в карты, смотри телек, пей пиво, вот и вся работа. А теперь как минимум один из нас должен непрерывно следить за камерами. Я уже молчу обо всем остальном». Под ребристыми подошвами хрустел гравий. Лучи фонариков мерно покачивались в такт шагам. Валерия распласталась на земле и почти перестала дышать. Топиарий, под которым она спряталась, стоял посреди подстриженного газона, и единственным ее укрытием служил ночной мрак. Стоило одному из охранников направить фонарик в сторону, и все пропало. Сердце Валерии отчаянно колотилось, в нос бил запах травы и влажного дерна. По идее, охранники должны были обшаривать территорию лучами фонариков, но вместо этого светили себе под ноги. Видимо, никто из них не верил, что грабители, стащившие из экспозиции два пистолета и кинжал, вернутся за новым трофеем. «В карты нам и сейчас никто не мешает играть». «Да, но когда обходы каждые полчаса, особо не поиграешь. Да и вообще». Голоса начали отдаляться, и Валерия так и не узнала, какие еще тяготы свалились на головы охранников после ограбления. Когда их силуэты окончательно растаяли в темноте, девушка поднялась на ноги. Ее трясло, но не потому, что земля была холодной, а спортивные штаны впитали дождевую воду и прилипли к ногам. Озираясь, она пробежала еще метров 30 и спряталась за гигантским терракотовым вазоном. Теперь предстояло самое сложное — незаметно пересечь длинный мост, переброшенный через ров. Валерий искренне надеялась, что специалисты Maro Technologies Inc. не додумались нашпиговать парк датчиками движения. «Если на мост направлена хоть одна камера, и если кто-то следит за мониторами, мне конец», — подумала Валерий. И, сделав несколько глубоких вдохов, рванула с места. Она старалась двигаться быстро и бесшумно, насколько это возможно, когда пытаешься бежать на полусогнутых ногах. Резные балясины, на которые были уложены поручни моста, представляли собой не самое надежное укрытие. Надеясь только на темноту, Валерий пересекла мост и нырнула в ближайшие кусты. Сирена не завыла, никто не закричал и не приказал остановиться. В парке, обступившем древнюю громаду замка, по-прежнему царила тишина. Усевшись на шершавый бордюрный камень, девушка попыталась успокоить дыхание. Она очутилась на узкой полоске земли между рвом и крепостной стеной. Чтобы попасть к башне дьявола, нужно было сдвинуться влево метров на 50. Выждав еще пару минут, Валерия поднялась с бордюра и пошла вдоль стены, придерживаясь рукой за прохладную кладку. Тени здесь были достаточно густые. Вдоль рва тянулись кусты, и девушка слегка расслабилась. Вскоре в полумраке обозначились контуры строительных лесов. Чтобы проникнуть внутрь башни, предстояло подняться по ним и влезть в одно из окон. Валерия прекрасно понимала, что карабкаться в темноте по шатким лесам — не лучшая идея. Но другого варианта не было. Валерия не знала точно, в каком году руководство Лилюда пыталось отреставрировать башню дьявола. Но металлические леса определенно простояли здесь много лет и даже успели покрыться ржавчиной. Остановившись под дощатым настилом, девушка совершенно не кстати вспомнила историю, услышанную на экскурсии, как в первый день восстановительных работ один из реставраторов рухнул со строительных лесов. Второго, кажется, убило электричеством. «Проклятье!» — выдохнула Валерия и начала взбираться по железным перекладинам. Конструкция действительно оказалась шаткой, но разваливаться не собиралась. Куда хуже, что и металлические пруты, и деревянные настилы стали скользкими от дождя. Валерий была не из тех, кто панически боится высоты, но, поднявшись на уровень второго этажа, вдруг оцепенела от парализующего страха. Колени начали дрожать, голова закружилась. Валерия изо всех сил вцепилась в горизонтальную перемычку. Несмотря на прохладную погоду, вдоль позвоночника скатилась липкая капля пота. Так, наверное, ощущает себя домашняя кошка, по дурости решившая взобраться на высокое дерево. Простояв так несколько минут, Валерия внезапно вспомнила про охранников. Что, если один из них решит направить фонарик в эту сторону? Страх высоты никуда не делся, но все-таки девушка заставила себя продолжить восхождение. Еще два пролета, и над головой показался оконный проем. Отсюда он казался прямоугольником, нарисованным на стене черной краской. Бормоча проклятие, Валерий нырнула в него и очутилась, наконец, внутри башни дьявола. Здесь было холоднее, чем снаружи. В воздухе пахло влажным строительным раствором и трухлявыми досками. Включать фонарик, находясь рядом с окном, было рискованно. Его отблеск могли заметить охранники. Ощупав пространство вокруг себя, Валерия убедилась, что находится на винтовой лестнице. Той самой, по которой седьмая жена синей бороды поднималась в свое убежище, покормить голубей или погрузиться в очередной рыцарский роман. Но Валерия интересовала другая комната, та, что располагалась в подвале. «Как бы тут ноги не переломать», — бормотала Валерия, медленно спускаясь по узким ступеням. Чем ниже, тем более застоявшимся становился воздух. Каменная кладка была скользкой на ощупь, словно покрытая плесенью. Решив, что ушла от окна достаточно далеко, Валерия достала из рюкзака и включила фонарик. Руки чуть подрагивали, и луч вычерчивал на каменных стенах линии, напоминавшие кардиограмму человека с тахикардией. Винтовая лестница привела Валерию в комнату, расположенную у основания башни дьявола. Яркий луч выхватил из темноты строительные леса, засохший цемент, налитый в большие тазы, горки песка и какие-то рабочие инструменты, оставшиеся здесь со времен реставрации. Оглядевшись, девушка увидела еще одну лестницу, ведущую вниз. По идее, именно там, в подвале, и находилась запретная дверь, в которую не рискнула зайти юная Анна. Валерия не верила в призраков, зато в них верила Анна Леруа-Балье. Где-то здесь она стояла и, словно загипнотизированная, слушала, как из-за железной двери доносятся стоны и жалобы мертвых девушек. Несмотря на врожденный рационализм, Валерия ощутила, как руки покрываются мурашками. Сейчас ей казалось, что она спускается не в старый винный погреб, а в склеп, где до сих пор обитают неупокоенные души. Миновав лестницу, Валерия очутилась в подземелье с низким потолком, покрытым вековой паутиной. Кое-где свод поддерживали толстые колонны. Здесь было заметно холоднее, чем наверху. Выдохнув ртом, она увидела в свете фонаря облачко пара. Валерия не обнаружила ни мебели, ни старых вещей. Только обгоревшие доски, покореженные железки, черепки, битое стекло и прочий мусор. Кое-где белели крысиные кости. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что долгие годы сюда никто не спускался. Валерия двинулась вперед, шаря по полу и стенам лучом фонарика. Подземелье было немаленьким, и она решила держаться правой стороны. Голая стена. Угол, заваленный мусором. Снова стена и еще один угол. Валерия обошла помещение по периметру, но не обнаружила ни двери, ни проема. «Ясно», — кивнула она, увидев в полумраке уже знакомую лестницу. Этот подвал присутствовал на схемах, которые Валерия отыскала в интернете. И где-то здесь находился замурованный вход в еще одно подземелье, план которого Валерия взяла в дневнике Анны. Девушка развернулась и пошла в обратную сторону, на сей раз внимательно осматривая и ощупывая кладку. Она пыталась пошевелить выступающие камни, изучала неровности стыков, но так и не обнаружила ничего подозрительного. Снова очутившись возле лестницы, Валерия выругалась. Либо она не туда смотрела, либо юная баронесса практиковала сочинение готических романов задолго до того, как этот жанр стал популярен. Нет, «Я должна верить тому, что написано в дневнике», — подумала Валерий. «Просто надо еще раз ощупать стены». Не имело смысла отходить далеко от лестницы, ведь Анна недвусмысленно указала, что страшная комната находилась прямо под башней дьявола, и это значительно сужало зону поисков. Валерий потянулась к стене и вдруг замерла. А с чего она взяла, что замурованный погреб находится на одном уровне с этим подземельем? Может, искать надо внизу и осматривать не стены, а пол? Ее охватило хорошо знакомое возбуждение исследователя. Она принялась разбрасывать ногами мусор и осматривать плиты, которыми был вымощен пол. Потом рухнула на колени, подобрала осколок кирпича и стала простукивать. Везде звук был одинаково глухим, но когда Валерий переместилась к стене, внезапно изменился. Внизу определенно находилась какая-то полость. Валерий внимательно осмотрела и ощупала стыки плит. Они лежали ровно, но это, само собой, ничего не значило. Вскоре пальцы нащупали более широкий зазор. Двигаясь вдоль него, девушка описала довольно-таки широкий прямоугольник. Судя по размерам, это вполне мог оказаться вход в подвал. Валерия еще не знала, чем закончилась история Анны, но догадывалась, что та приказала заложить вход в запретную комнату. И если это действительно так, неудивительно, что комнату до сих пор не нашли. Чувствуя себя Генрихом Шлиманом, Валерия поднялась с колен. Оставалось только придумать способ попасть в замурованный подвал. Здесь требовались инструменты, и наверху как раз лежали лопаты и мастерки, брошенные суеверными строителями. Валерия поднялась на первый этаж и отыскала небольшой ломик, торчавший из кучи слежавшегося песка. Возвращаясь в подземелье, она очищала инструмент, легонько постукивая о перила, и помещение отвечало ей глухим эхом. «Если бы только Этьен был здесь», — подумала Валерий, представив, как будет в одиночку ворочать камни, но тут же одернула себя. В данной ситуации присутствие мужа явно не требовалось. Положив фонарик так, чтобы он заливал светом намеченный прямоугольник, Валерий приступила к работе. Она вгоняла ломик в зазоры и наваливалась на него всем телом, стараясь приподнять плиты. Камни, уложенные столетия назад, не очень-то хотели поддаваться. Несколько раз лом со скрежетом срывался, и Валерий падала на пол. И все же дело, пусть и медленно, но продвигалось. Девушка надеялась только, что тратит силы не впустую. Все-таки геолокации в 15 веке не существовало, и оставленные Анной ориентиры носили приблизительный характер. В подвале царил замогильный холод, но глаза Валерии заливал пот. Чтобы не смахнуть очки, вытирая лицо рукавом, она сняла их и убрала в рюкзак. Валерии пришло в голову, что она выглядит как средневековый дантист, к которому пришел на удаление зубов дракон. Мысль была нелепой, но все же девушка невольно усмехнулась. В этот момент лом с треском ушел глубже обычного. Валерия руками раскидала строительный раствор и увидела крышку люка, обитую ржавыми полосками железа. Никакой ошибки не было. Тайное подземелье находилось прямо здесь, у нее под ногами. Мысленно поблагодарив Анну, Валерия принялась ковырять плиты еще усерднее. Спустя какое-то время она полностью освободила люк. Несколько ударов ломом, и трухлявая крышка упала в черную яму. Отбросив инструмент на груду каменных зубов, Валерия схватила фонарик и посветила вниз. Луч выхватил очередную лестницу, на этот раз не каменную, а деревянную. «Господи, ей же 1500 лет!» — с ужасом подумала Валерия, глядя на пыльные ступени. Впрочем, отступать было некуда. Как ни странно, деревянная конструкция даже не скрипнула. Запечатанный ярус подземелья оказался сухим, и, возможно, поэтому лестница неплохо сохранилась. «Надеюсь, на обратный путь вас тоже хватит», — процедила Валерия, ощупывая ногой каждую ступеньку и цепляясь за поручни. Она старалась не думать о том, что делать, если лестница сломается. Едва ли в этом каменном мешке ловит сотовая связь. «Этьен, Этьен», — вздохнула Валерия, когда спуск наконец закончился. «Знал бы ты, на что я ради тебя иду». Воздух здесь был не просто застоявшийся. Он казался неживым и таким же непригодным для дыхания, как болотная вода непригодна для питья. Даже плесень не добралась до этого гиблого места, не говоря уже о насекомых или грызунах. Малейший шорох, шелест нейлоновой куртки, шарканье резиновых подошв по каменному полу казался неестественно громким. Задор первооткрывателя испарился, и, шагая по этому жуткому подземелью, Валерия ощущала только трепет и желание сбежать. По сравнению с первым подвалом, откуда вынесли все ненужное, здесь хранилось множество предметов, способных вызвать живой интерес археолога. У стен стояли прохудившиеся мешки с прелым, почерневшим зерном. На крюках висели сухие, бесформенные субстанции, некогда бывшие то ли сырами, то ли кусками вяленого мяса. Обнаружился здесь и стеллаж с оплетенными лозой винными бутылками, содержимое которых наверняка превратилось в уксус. Миновав запасы продовольствия и вереницу рассохшихся бочек, Валерия увидела небольшую, утопленную в стену дверь. Железная, тронутая ржавчиной, именно так ее и описывала юная Анна в своем дневнике. Ручкой служило массивное кольцо. Помедлив несколько мгновений, Валерия потянула его на себя. Протяжно заскрипев, дверь повернулась на петлях. Из проема потянуло тяжелым сладковатым запахом. Казалось бы, за столько веков он мог и выветриться, но нет. Одного вдоха было достаточно, чтобы понять, здесь побывала смерть. Стараясь не дышать слишком глубоко, Валерия перешагнула порог. В следующую секунду у нее закружилась голова, а фонарь едва не выскользнул из ослабевших пальцев. Схватившись за дверной косяк, девушка в ужасе смотрела по сторонам. Прямо по центру комнаты стоял дьявольский алтарь. Каменный стол с железным перевернутым крестом. Перед ним лежала раскрытая книга, кубок и кинжал. А вокруг располагались самые изощренные пыточные приспособления. Валерия не очень хорошо помнила их название, но, конечно же, узнала знаменитую дыбу. Шипы, крюки, цепи, колья, деревянные колеса, рычаги и распорки — такому арсеналу позавидовал бы любой средневековый палач. По левую руку стояло деревянное бревно в форме треугольника. Валерия, кое-что читавшая об истории Святой Инквизиции, знала, что на острый край такого бревна сажали человека и привязывали к ногам тяжелые гири, которые, кстати, лежали рядом. На столике тускло поблескивал металлический шлем с винтами, закручивая которые ничего не стоило раздробить человеку голову. Но самую страшную находку Валерия сделала, направив луч фонарика на дальнюю стену. Там, закованные в кандалы, висели 6 иссохших трупов. Жуткие куклы синей бороды. Все это выглядело чем-то нереальным, глупой постановкой. Очередной фотозоной для любителей пощекотать нервы. В истлевших свадебных платьях, пыльных вуалях, прикрывавших коричневые, обтянутые сухой кожей лица, мертвые женщины казались декорациями из дешевого фильма ужасов. Чтобы изготовить такое, требовалось совсем немного. Папье-маше, марля, клей и краски. Но, к сожалению, это была не съемочная площадка, не хэллоуиновский перформанс и даже не комната из квеста ужастика. Трупы на стене были самыми настоящими. Эва, Кристина, Анжелика, Денис, Аврора, Катрин. Валерия знала, как этих несчастных звали при жизни. Они не тянули руки, не стонали, не молили о возмездии. Как и долгие столетия до этого, в комнате царила тишина. Валерия едва помнила, как вскарабкалась по лестнице, спустилась по строительным лесам, пересекла двор с охраной и вернулась в съемную квартиру. Мир сделался бесцветным и плоским, как старая кинохроника. К реальности Валерия начала возвращаться, лишь стоя в душевой кабинке. Горячие струи не могли согреть ее, и уж тем более смыть липкие прикосновения смерти. В очередной раз намыливая тело, Валерия пыталась осознать, почему Этьен решил повторить историю своего безумного предка. Что за извращенная логика заставляла его копировать злодейство синей бороды? Жиль де Ре отправил на тот свет 6 жен и споткнулся на 7-й. Так же, как и Этьен. Имея в распоряжении миллиарды, ее муж легко избавлялся от своих благоверных, заметал следы, подчищал документы и лишь с Валерии допустил промашку. Тот факт, что Этьен прекрасно знал историю Синей Бороды, уже не вызывал сомнения. Как и то, что действовал он как типичный убийца-подражатель. Но стал бы он копировать просчет Жиля Дере? Нет. Барон допустил роковую ошибку, недооценив Анну Леруа Балье, свою седьмую жену. И это стоило ему жизни. Валери скорее могла поверить, что Этьен хотел завершить дело Жиля Дере, принеся в жертву дьяволу 7 женщин. Однажды Этьен заявил: «Для меня не проблема купить дюжину роскошных замков или построить дюжину новых, но мне нужен этот. Я хочу войти туда как хозяин, и тогда, возможно, душа барона Дере упокоится с миром». «Ну, конечно!» Руки Валери задрожали, кусок мыла выпрыгнул из пальцев и принялся скользить вокруг сливного отверстия. Этьен беспокоился о том, чтобы Жиль Дере упокоился с миром, и для этого повторял его злодейство. Пытался завершить незаконченное дело человека, которым восхищался. «Возможно, Этьен не испытывал никакого удовольствия, убивая тех женщин», — размышляла Валери, наблюдая, как кусок мыла по сужающейся спирали приближается к сливу. «Возможно, он и не любил их, не испытывал к ним вообще никаких чувств. А вот меня... А меня полюбил», — пробормотала Валери. Иногда Моро вел себя как законченный грубиян, резкий и неуживчивый. Но Валери знала и другого Этьена, доброго, романтичного. Возможно, он был психически болен. Может, просто запутался, оторвался от реальности, сидя на своей горе в компании виртуальных помощников. Валери задала себе прямой вопрос. Если Этьен честно признается ей в своих преступлениях, но скажет, что решил остановиться, что любит ее и готов выкинуть из головы историю Жиля Дере, что тогда? «Любая нормальная девушка, не задумываясь, отправилась бы в полицию», — подумала Валери. Она не могла вообразить фильм или книгу, где героиня поступила бы иначе. Но сейчас, стоя под обжигающими струями душа, Валери пришла к выводу, что смогла бы сделать другой выбор — перейти на темную сторону. Стать сообщницей Этьена казалось ей предпочтительней, чем отправить его в тюрьму. «Господи, я чудовище!» произнесла Валери, дрожа всем телом. «Не Этьен. Он, конечно же, просто ошибся, не понимал, что творит. Или даже действовал из лучших побуждений». Закручивая скрипучий кран, Валери отчетливо услышала голос матери. «Я так и знала. Кого еще ты могла выбрать в мужья? Только маньяка или извращенца? Слава богу, теперь он отправится за решетку». «Нет, никакой тюрьмы, никакой психбольницы. Я этого не допущу». Как обычно бывало, мадам Дюран не угомонилась, а продолжила говорить в ее голове. «Он тебя убьет! Твой Моро психопат, и ты сама виновата, что влюбилась в такого! Как же это на тебя похоже!» «Мама, иди ты к черту!» — бросила Валери, и на этот раз мать замолчала. Валери завернулась в полотенце и вышла из душа. Банного халата в ее апартаментах не имелось, поэтому она переоделась в длинную футболку, которую обнаружила в рюкзаке. Футболка была не ее, а Этьена, и случайно попала в багаж вместе с другими вещами. Ощутив знакомый запах одеколона, которым пользовался Моро, девушка едва сдержала слезы. Щелкнув выключателем на электрическом чайнике, она с ногами забралась в кресло. Нужно было выпить горячего чая и хорошенько подумать. Итак, какие факты говорят в пользу того, что Этьен маньяк? Валери поставила на колени ноутбук и создала новый текстовый файл, назвав его «Аутодафе». Списки, где были наглядно отражены все «за» и «против», помогали ей думать и принимать правильные решения. Первое. «Многочисленные жены», — набрала Валери. Впрочем, нет доказательств, что все эти девушки умерли. Получив солидные отступные, они могли уехать на Бали или другой курорт, чтобы вести там беззаботное существование. Хотя Этьен почему-то не упомянул о том, что был женат. Поразмыслив немного, Валери решила, что это пусть и обидно, но уж точно ничего не доказывает. Он мог решить начать жизнь с чистого листа, а в этом случае упоминания о 6 браках явно были излишни. Второе. Много общего с историей Жиля Дере. Если до сегодняшнего вечера Валери могла сомневаться в правдивости обвинений в отношении барона, то последняя находка все расставила по своим местам. Было бы ошибкой игнорировать интересы Этьена к этой личности, Его увлеченность пыточными инструментами, старинным оружием. Да что далеко ходить? Моро подражал Жилю де Ре даже внешне. Наличие шестижен тоже шло в список общего. Третье. Психическое расстройство. Перепады настроения. Зацикленность на кумире. Валери знала двух Этьенов. Один был веселым, полным энергии. Он любил красивые жесты, романтику, умел быть нежным. Иногда он становился излишне жестким и требовательным, но все-таки оставался собой. Другой Этьен был агрессивным и отстраненным, словно Кай, в сердце которого попал осколок волшебного зеркала. Хватало ли этого, чтобы поставить диагноз? Пожалуй, нет. Снова и снова перечитывая эти три пункта, Валери понимала, доказательств вины не доставало. Суд не принял бы такое. Таким сюжетом могли заинтересоваться разве что в газете, пичкающей читателей дешевыми сенсациями. Заголовок «Этьен Моро, маньяк, подражающий средневековому колдуну» неплохо бы смотрелся между статьями об НЛО и о том, как вывести паразитов, делая клизмы морковным соком. Безусловно, между Моро и Дере имелось слишком много неприятных аналогий. Но разве можно вот так сходу, не разбираясь, обвинить человека в убийствах? «Я приносила Этьену клятву любви и верности», — подумала Валери, «и должна верить ему до конца, пока не будет доказано обратное. А если выяснится, что он убийца, тогда будет видно». Валери закрыла файл. Как бы там ни было, следует поговорить с мужем, услышать его версию событий. Только прямой разговор мог расставить все по своим местам. «Я выложу ему все свои подозрения, расскажу, какие ужасы нашла в подвале Лилюда. И, возможно, он просто посмеется надо мной, а потом объяснит, что все было совсем не так. Но что, если Этьен все-таки опасен? Если он не собирается жить с ней долго и счастливо, а намерен при первом удобном случае подвергнуть пыткам и убить на дьявольском алтаре? Валерии не хотелось, чтобы это оказалось правдой. И все же она понимала, что должна перестраховаться, обезопасить себя. Червонная королева. Поиск в глубоком интернете. «Загружаю поисковик», — ответил звенящий голос королевы и через несколько мгновений уточнил. «Что желаете найти?» «Форум Hidden Purchases». Еще в студенчестве вместе с друзьями-программистами Валерий вдоль и поперек изучила Даркнет. Она с интересом посещала форумы, скрытые в стандартных поисковых системах, и прекрасно помнила, что там можно договориться о покупке всего чего угодно. Документов, информации, запрещенных средств и, конечно же, оружие. Именно ради последнего Валерия отправилась в Даркнет. То, что она собиралась сделать, было незаконно. Существовал риск разоблачения, шанс нарваться на подставное объявление, размещенное спецслужбами. Но Валерия знала главное правило. Старые аккаунты с большим количеством отзывов достаточно безопасны, чтобы договариваться о сделке. «Сайт готов к работе», — возвестила королева. «Поиск. Купить пистолет». На странице одна за другой стали появляться темы, посвященные продаже оружия в разных регионах Франции. Пролистав несколько заголовков, Валери наконец нашла подходящий. «Pays de la Loire», департамент Сарт. Продавец предлагал FN-57, самозарядное оружие, которое, по его словам, используется солдатами НАТО. Отзывы насчитывали несколько лет, а значит, риск нарваться на служителя закона был минимален. Недолго думая, Валери написала продавцу, скрывавшемуся под именем Некольд. Порядок сделки был строго определен. Оплата криптовалютой, затем указание района, где покупателю удобно забрать товар. Через некоторое время продавец скидывал точную геолокацию. Примерно так же Валери заказывала продукты на дом, с той лишь разницей, что теперь за покупкой предстояло ехать самой. Час томительного ожидания — и, наконец, в личку пришло короткое сообщение с координатами. Найдя адрес на карте, Валерий вызвала такси. Она не хотела просить водителя ехать по геолокации, поскольку прекрасно понимала, как это выглядит со стороны. Именно так наркоманы обычно искали свои закладки. Сейчас же, на ее взгляд, дело обстояло посерьезнее, чем баловство психотропными веществами. За незаконную покупку оружия штрафом не отделаешься. Последний раз Валери пользовалась пистолетом на заднем дворе родительского дома, еще будучи подростком. Отец, тогда бодрый и активный, учил Валери стрелять по жестяным банкам. Конечно, это был не боевой пистолет, однако настоящее оружие Валери тоже довелось подержать в руках. Жак Дюран, полковник ВВС, показывал им с братом и винтовки, и пистолеты. Он учил их разборке и сборке, разъяснял особенности того или иного оружия и, конечно, как им пользоваться. Тогда Валери слушала вполуха, считая, что подобные навыки ей никогда не пригодятся. Лоран же проявлял искренний интерес, чем обычно заслуживал похвалу отца. Пожалуй, только ради своей порции похвалы Валери тоже не бросала эти редкие занятия. Сегодня, раскопав свою незаконную покупку под ворохом листьев на пустыре, девушка мысленно поблагодарила отца за уроки. Она искренне надеялась, что сумеет завтра утром довести пистолет до особняка и нигде не попасться. Конечно, она не собиралась убивать или калечить Этьена, но хотела знать, что в случае чего сможет за себя постоять. Девушка до последнего боялась нарваться на подставу. Однако вокруг было тихо. Никакого спецназа, никаких криков и приказов лечь на землю. Вернувшись в съемную квартиру, Валери поставила будильник на 6 утра. Она планировала как можно скорее приехать в особняк и поговорить с мужем.